Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о реформаторе Иоанне Гусе. Иоанн Гус родился в Южной Богемии, в селе Гусеницах в Чехии в 1369 году. Родители его были бедными, добродушными крестьянами. Для своего сына они не жалели своих трудов и усилий, чтобы, как говорится, вывести его в люди, желая дать своему сыну хорошее образование. Судьба была немилосердной к семье Гуса, и отец его умер, когда Иоанн был еще мальчиком. Все семейные заботы и обязанности свалились на слабые женские плечи их матери. По тяжелым бремени случившегося мать не перестала заботиться о том, чтобы научить сына хотя грамоте. Она лично завела своего сына в монастырскую школу, находившуюся в их родном селе Гусеницах. В этой сельской школе Иоанн проявил необыкновенные способности в учении. Монахи за его способности, хороший нрав и миловидность полюбили мальчика-сироту. Часто Иоанн задавал им такие вопросы, на которые учители-монахи, будучи малообразованными, не находили ответа, и потому они говорили настоятелю монастыря, чтобы отправить мальчика в высшую школу, которая находилась в местечке Прохотичах. Помещик села Гусениц помог устроить мальчика в прохотическую школу. Вскоре и учителя прохотической школы заметили у мальчика его необыкновенные способности к учению, и потому предсказывали для него светлую будущность. Иоанн Гус поступает в Пражский университет. Окончив школу в Прохотичах, Иоанн возвратился в свое родное село. На вопрос, заданный своей матерью, которая спросила его, что он намерен делать дальше, Гус ответил: «Пойду учиться в университет в Прагу». Решение было сделано. Сын и мать стали готовиться к этому событию. Когда пришло время идти в Прагу, мать пожелала сама лично пойти с ним в Прагу, чтобы поговорить со старшим учителем, как она думала, о ректоре университета в Праге, о будущей судьбе своего сына, чтобы он позаботился о нем. В своей же простоте, в знак благодарности, она взяла с собой гусь, чтобы подарить ее ректору. Однако случилось так, что она не подарила гуся ректору, потому что дорогой в Прагу гусь как-то убежал. Этот случай с гусью весьма обеспокоил бедную женщину. В этом случившемся происшествии она предвидела плохую примету о будущей судьбе своего сына. Иоанн Гус в Пражском университете. Для нас неизвестно, как произошла встреча Гусовой матери с ректором университета и как она передала историю убежавшего гуся, но я думаю, что она была интересной. В университете Иоанн изучал искусство, философию и теологию. За хорошие успехи в учебе он скоро получил первую научную степень бакалавра искусства и теологии. В университете Гус на свою учебу и личные потребности зарабатывал пением песней на улицах Праги. Его также приглашали петь в пражских храмах. Об этом периоде в своей жизни он писал в своей автобиографии, что однажды у него был лишний кусочек хлеба, а из которого он сделал для себя ложку. Недаром же он изучал искусство. Но однажды кушая этой ложкой сваренный ним горох, и он был так голоден, что съел и ложку. Студенты Пражского университета в то время вели своевольную и распутную жизнь. Жизнь же Гуса была беспорочной. Наилучшим доказательством был тот факт, что на Константинском соборном суде его противники, римо-католическое духовенство и судьи, не сделали ни одного упрека, что Гус вел неморальную жизнь. В 1401 году Гус уже был профессором университета, а после был избран деканом философского факультета, а в следующий год его избрали ректором Пражского университета. Иоанн Гус становится проповедником Вифлеемской часовни. Свои академические обязанности Гус сочетал с обязанностями проповедническими, и он начал проповедовать в Вифлеемской часовне, могущей вместить несколько тысяч людей. Часовню Вифлеемскую построили два богатых гражданина города Праги с условием, что в этой церкви будут проповедоваться проповеди, основанные на Слове Божьем, и только на чешском языке. Эта Вифлеемская часовня приобрела такую славу, как когда-то в IV столетии была славной небольшая церковь в Константинополе, который проповедовал Григорий Низиандзен. Ознакомившись хорошо с учением Виклифа, Гус начал проповедовать в защиту этого учения, проводя параллель учения Римо-католической церкви с учением апостольским и учением Иисуса Христа. Указывал он на те расхождения, на которые указывал Виклиф. Кроме того, он стал обличать развратную и неморальную жизнь, которую вела некоторая часть духовенства и монашества. Еще за много лет до рождения Яна Гуса в Богемии было много последователей учения вальденцев. Наименование это дано от имени вождя этого движения Петра Вальдо, о чем уже было говорено в прошлых беседах. Последователи этого учения в Чехии и иных европейских государствах были уничтожены священной инквизицией и крестовыми походами. Но вот что было неприятно для пап Римо-католической церкви. Это было то, что хотя многих, как они говорили, еретиков, они искоренили, а ересь все-таки не погибло вместе с ними. Мечи, огонь и копья инквизиторские и крестоносцев ее то и не искоренили, а лишь загнали куда-то глубоко-глубоко в души тех, кому удалось как-то спастись. Кровь и мечи не разубедили так называемых еретиков, а еретиками называли всякого, кто имел иные взгляды от господствующей церкви. Одно дело меч и гонения, говорили преследуемые, а другое дело истина, за которую они страдали, и все глубже и глубже хоронили они в себе свои искренние задушевные убеждения. Проповедь Гуса в Вифлеемской часовне в Праге и распространение книг Священного Писания и теологических книг Яна Виклифа пробуждало в душах этих потомков вальденцев глубокие симпатии. И эти симпатии проявлялись не только среди чешских масс, но и среди чешской знати, поддерживавшей это движение. В скором времени вся Богемия разделяла евангельские взгляды Яна Гуса, и многих его последователей. Гус проповедовал такие идеи и взгляды, которые потом стали основным учением реформаторов. Чехия в это время была поделена на две религиозные сферы влияния. Восточная часть Чехии была православной. Восточную христианскую религию они приняли от двух родных братьев Кирилла и Мефодия, двух болгарских миссионеров, которых называли апостолами славян, и немцами, жившими в Чехии в западных провинциях страны. Они были римо-католического вероисповедания. Между этими двумя религиозными группами была постоянная борьба и соперничание, чтобы присоединить православных к римо-католической церкви. Поэтому в Чехии пробуждался национальный дух и патриотизм в противовес немецкому влиянию. Сторонники же реформаторского движения свою работу проявляли в чешском национальном духе и чешских традициях.